И тут появился Зив. Влетел в раздевалку, мгновенно сбросил одежду и стремглав в душ. А дело в том, что я в считанные секунды отключения под душем нуждаюсь в тишине, полной и абсолютной. Это непререкаемо. Ко мне нельзя обращаться, со мной нельзя разговаривать. Так я устроен. И пусть все хоть треснут, я в своем убежище, в своей крепости, единственном месте, где меня нельзя доставать. Я стою с закрытыми глазами, в голове ни одной мысли, пусто, вакуум. Только не начал бы он крутить мне мозги, подумал я. Если энергия у него бьет через край, пусть оставит ее себе на ночь. Пусть бы расходовал ее во время шумной сходки на ужине, только ради бога, не сейчас. «Меня предупредили, лучше с тобой не связываться», — сказал он. «Да ну», — ответил я уже на пределе. «А тебе такое рассказывают? А, впрочем, ты и сам все знаешь». «Ну, что уже тебе нащебетали твои подружки?» — спросил я безразличным тоном. И Зив тут же припомнил мне историю на Абу-Джбая. «Командир батальона 5 раз кричал тебе по рации отставить, Эрос, нет подтверждения, а ты продолжал свое и схлопотал губу. Я в курсе всего», — ничтоже сумнявшись, продолжал он. «Ну, ты мне устроил прям передачу, жизнь, которую он прожил». Я закрыл кран и пошел одеваться. Все равно отдохнуть душой не удалось. Не знал, объяснять ли ему, что хоть дело закончилось губой, ведь за неповиновение приказу обязаны наказать, но одновременно я получил и поощрение, знак отличия за то, что вошел в прямой контакт с неприятелем и уничтожил его. Одна рука не знает, что делает другая, так бывает у нас в армии. В оперативном плане все было выполнено отлично, многие офицеры хлопали меня по плечу и поздравляли, но я промолчал. «На офицерских курсах нас учили про это, про тебя», — добавил Зив, тоже понимая, что ситуация неоднозначна и, в общем, даже забавна. «Ты мог бы себе такое представить, юный преступник?» Гордиться мне или стыдиться, что на базе подготовки офицеров упоминали эту историю? Я думаю, скорее гордиться, потому что стыдиться мне нечего. Когда повел своих ребятишек в атаку без разрешения, я был еще сержантом, а с тех пор стал офицером. Это о чем-то договорит. Я оделся. На скамье, рядом с моей потрепанной сумкой для туалетных принадлежностей, побывавшей на Бафоре с 2 моими старшими братьями, нюхавшей порох и по боевому стажу не уступавшей Амосу, а может быть даже командиру полка, так она и выглядела, стоял роскошный НССР Зива, а поверх него была брошена белая футболка. Точнее, белая футболка с надписью посередине. Я подумал, что плохо вижу, такого не может быть. Но нет, мне не померещилось. На футболке большими синими и красными буквами было написано «Мы за мир! Вывести армию из Ливана!» Честное слово, на его футболке был лозунг 4 матерей. Это женское сборище истеричек, которые бузатерят на перекрестках, завывают на все лады, задавшись целью подорвать наши силы. Они лезут из кожи вон, пытаясь убедить всех, кто готов их слушать, что мы, воины, на самом деле не что иное, как пушечное мясо в этой никому не нужной войне. Мы не более, чем ничтожные пешки. А армия слепа, ее ничем не проймешь, она разжигает войну и посылает сыновей на верную смерть. Сыновья — это мы. Представь себе ситуацию. В то время я приходил домой на побывку после 1,5 месяцев на Бафоре, а проклятый Ливан и здесь преследовал меня. По радио, по телевизору, на улицах только и разговоров об этом непрестанно, без конца. Целое государство, где каждый хоть ни хрена не понимает в военном деле, знает лучше других, что надо делать. Думает, что знает. И всякие обозреватели. Выводить, вводить, более жестко, более мягко, что-то менять, оставить все как есть, правые и левые. Один мудренее другого, и каждый вносит свой вклад в поднятие морального духа наших врагов, льет воду на их мельницу, и улыбка насраллы по телевизору становится все шире и шире. Матери, у которых нет больше сил, и они не спят по ночам, мужики, которые волнуются за друзей, девушки, влюбленные и перепуганные насмерть, целый день лишь об одном — о Ливане. И подзуживают народ. А тебе бы только немного покоя. Но я давно уже понял, дома покоя не жди. Когда ты выходишь из своего замкнутого мира, отделенного от прочей вселенной, спускаешься со своего заснеженного гребня, который возвышается над облаками и болтовней, ты ступаешь на зыбкую почву вечных сомнений, колебаний, самокопаний и пустых разговоров. Матери кричат, и вся страна слушает их.